Казаки, как увидели отступающих казаков, осмелели, развернулись перед крепостью, стали подходить ближе. Но что же наши пушки молчат, дядя Кузя? Пальнули бы! А, это еще одна хитрость. Суворов спрятал пушки так, чтобы враг думал, что мощные крепостные стены защищает только пехота. И что, турки поверили? Поверили. Отборные свирепые турецкие воины, янычары, пошли на штурм. Турки нападают так стремительно, что сам Суворов еле успел заскочить в крепость. Он снаружи был, смотрел, как сражение идет. Ай, я тоже боюсь, куда бы мне спрятаться? Ага, вот в этот закуток залезу. Это окошко в крепости, которое камнями заложили. Здесь не видно хорошо. Чевостик, Чевостик, ты где? Ты куда забрался? Это же крепостная амбразура. Амбра... чего? Дядя Кузя, тут очень удобно и безопасно. Я хорошо тут спрятался, не волнуйся. Ай, ай! Меня в спину что-то толкнуло. Камни из амбразуры этой вылетели, а за ними... Мамочки! Там же пушка! Дядечка Кузечка, вытаскивай меня скорее отсюда! Прыгай ко мне, Чевостик, держись! О, ты же едва не погиб! Дядя Кузя, но там все было камнями заложено! Правильно! Суворов специально спрятал русские пушки за закрытыми амбразурами, чтобы враг думал, что крепость защищают только солдаты. А в нужный момент камни убрали и... Наши пушки неожиданно появились в окошках крепости и как разом бахнули! Стрельба! Турки бегут, падают, а из крепости выбегают с криками «Ура!» наши солдаты. И Суворов стоит, рукой машет, команды раздает. Видишь, наши солдаты пошли атакой на вражескую кавалерию, а русская конница, наоборот, на полном скаку ворвалась в ряды пехоты. Что-то эти свирепые янычары не очень-то храбро себя ведут. Бросают сабли, ружья и бегут, бегут, бегут без оглядки. А наши скачут вслед. 30 километров русская армия гнала врага. 30 километров? Это же очень далеко. А зачем? Все равно уже победили. Еще один суворовский секрет, что ли? Угадал. Помнишь, мы говорили преследовать врага до полного его уничтожения? Да-да, точно. Дядя Кузя, так что? После Гирсова мы победили в войне с Турцией? Нет, только после битвы при Козлуджи. Именно она решила судьбу Первой русско-турецкой войны. Это была жаркая битва. Турки тогда едва не взяли Суворова в плен. Хорошо, что быстрый конь его вынес. Конь, получается, тоже герой? Да, герой. Боевые кони часто выручали Александра Васильевича в сражениях, порою ценой своей жизни. Один конь особенно Суворову полюбился. Донские казаки подарили своему командиру красавца Мишку. Мишка, хорошее имя. Быстрый, горячий конь. И хозяина своего хорошо понимал. Суворов весел, и у Мишки настроение хорошее. Уши торчком, глаз горит. Суворов грустит, и Мишка идет медленно, голову понурив. Старается хозяина не огорчить. Во многих битвах Мишка участвовал. И у реки Рымника, и под Измаилом. А чего это ты замолчал? Только не говори, что Мишку убили. Нет, малыш, Мишку не убили. Но в одном сражении коня ранило в ногу. Пулю из ноги вытащили, но конь все равно хромал и к дальнейшей службе был негоден. Ну и что? Ведь Мишка столько раз Суворову помогал. Был его боевым другом. Ты прав. Поэтому Суворов приказал отправить Мишку в свое имение, в село Кончанское. За верную службу конь был переведен в отставку и посажен на пенсию. Его хорошо кормили, чистили, выводили гулять и регулярно докладывали Александру Васильевичу в письмах, как себя чувствует его старый боевой товарищ. То-то же! Заслужил Мишка! Настоящий ветеран!